«Сколько у меня осталось времени?» – судорожно спросил я у Эрхаса, возвращаясь к Вале. «Я успеваю, еще 2,5 минуты», – ответил он. «Действуй наверняка». Легко было сказать, куда сложнее было делать. И самое поганое заключалось в том, что от Валиного сердца начисто была отсечена аорта. Я приказал себе не думать, что штопаю живого человека. Просто взял энергетическую паутину, обвил ее эфиром и принялся шить. Такой паукан за работой, за пошивом нового гнезда. Вот только получалось у меня из рук вон плохо. Словно чего-то не хватало. Я пришивал стенку артерии к сердцу, но несмотря на эфирную подкладку все равно оставались щели, в которые обязательно будет хлестать кровь. «Что-то не так», — сказал я Эрхасу. «Я что-то упускаю. Задействуй ее стихию», — посоветовал мне учитель. «Как ты сделал это с Катериной Громовой, использовав воду?» Я потянул эфир, прогнал его сквозь свое эфирное сердце, и вот уже на конце моей воображаемой, но тем не менее очень реальной иглы затрепетало пламя. Теперь шов выходил ровный и герметичный. Аорту я пришил довольно быстро. Беглый осмотр показал, что еще сильно повреждены легкие и печень. На них у меня ушло еще секунд 40-50 объективного времени. Я уже хотел спросить у Эрхаса, сколько осталось, но не стал. Начну суетиться, напортачу еще. Нет, мне просто нужно взять и запустить сердце Вали. Ах, да, чуть не забыл, надо бы залить в нее крови. Я не умел делать кровь, поэтому просто откачал немного эфиром у принцессы и императора. От них не убудет. Ну все, готово. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Моя эфирная рука совершала эти движения уже на автомате. Еще бы, уже третье сердце запускаю, как-никак. Пум-пум, пум-пум, пум. Тут сердце не стало артачиться, а завелось почти сразу. Кровь мгновенно наполнила мозг и сосуды, устремившись по телу потоком, подчиняющимся ритму сердца. Тут же потекла и магия по каналам. Валя судорожно попыталась вдохнуть, но у нее не получилось. Тогда она отхаркнула кровь, скопившуюся в гортани, и уже после этого смогла сделать полноценный вдох, а затем, задышав не глубоко, но часто, открыла глаза. «Со мной все норм», — сказала она, чуть-чуть споткнулась. Я закрыл глаза, чтобы она не прочитала в них никакие эмоции. «Ну вот», — сказал Эрхас, — «не хочешь официантом? Тебя на скорой в бригадах реаниматологов с руками оторвут». Я улыбнулся и понял, что у самого сил не осталось даже встать. Глава 10. Лос-Анджелес, США, Северные Штаты Америки. Сегодня ученый в халате и несуразных очках чувствовал себя гораздо увереннее, чем во время всех предыдущих собраний вместе взятых. Сегодня он вполне мог отчитаться сразу о нескольких успехах, и это добавляло ему роста, потому что он, наконец, мог распрямить спину. Было и еще одно отличие в этом совещании. Отсутствовал смайлик на первом экране. Монитор оставался темным и пустым. «А где первый?» – спросил второй смайл у третьего. Сегодня прошла информация, что он устранен. Была закладка на случай, если он не сможет отменить ее отправку в центр. И сегодня ночью она пришла. Судя по всему, скоро нам пришлют замену. Надеюсь, на сегодня это единственная плохая новость. Поинтересовался второй и взглянул на ученого. «Если вы обо мне», – затараторил мужчина, – «то у меня только отличные новости». «Ну вот и славно», – вздохнул второй смайл. «Приступай, мы слушаем. Во-первых, спешу доложить, что артефакт полностью заряжен и готов к работе. Все необходимые проверки на этот раз проведены, так что сбоя случиться просто не может. Мы даже перестраховались и в конце увеличили потребление энергии из магов, чтобы, так сказать, под завязку его наполнить», — проговорил ученый на одном дыхании с такой скоростью, что его собеседники поморщились. «Ты можешь не частить?» — попросил третий. «У меня мозг не успевает с такой скоростью информацию потреблять». «Да-да, конечно», — смутился мужичок в халате и сразу как-то сник. «Я просто спешу рассказать, что все хорошо, все прекрасно. Мы провели исследование и нашли, где у нас была недоработка в технологии телепорта. Часть массы перемещаемого предмета потреблялась артефактом в качестве подпитки. И если в случае с неодушевленными предметами это было не сильно заметно, то из живого организма нельзя просто так изъять его часть, поэтому и происходило некоторое умирание». «Что?» – рассмеялся третий смайл. «Что ты несешь, какое еще умирание? Там подопытных мышей по всей приемной камере размазывало, как малиновый джем по твоему бутерброду. Нет, это не умирание, это совсем другим словом называется. Как вам будет угодно», ученый поднял руки ладонями вперед, показывая, что он, в принципе, согласен на любые формулировки. «Так вот, мы поняли, почему это происходит, и совсем скоро сможем устранить неполадку». «Неполадка – это в копилку к умиранию», – проговорил третий смайлик. «Полагаю, спрашивать вас, почему это происходило, бессмысленно». «Почему же?» – мужчина даже поднял брови от удивления. «Я вполне могу сказать, потому что артефакт наш – сущий хищник. Если дать ему волю, он обязательно сожрет то, что плохо лежит». «О, как!» – буркнул второй. «А я все время думал, что мы говорим о неодушевленной вещи. Там, где замешана магия, нет ничего неодушевленного», – пожал плечами ученый. «А мне, кстати, интересно, зачем вот это вот мутить с телепортом?» – спросил второй смайл у третьего. «Когда можно пиявок всем подсадить и так тянуть?» «Ну что вы», – ответил третий. «Пиявки, магические паразиты, могут послужить делу лишь на первом этапе. Их же тоже кормить надо. И потом, это слишком заметно, лишает достойных людей магии. А с телепортом никто ни о чем не догадается. Подумаешь, каких-то 10-15% с каждого. Никто и не заметит». «Умно», — согласился второй. «Но мне сколько не объясняют, я все равно никак в толк не возьму». «Ничего», — усмехнулся третий. «Вы, главное, сами этим телепортом не пользуйтесь, и все. А так удобная была бы штука», — вздохнул второй. «Впрочем, мы отвлеклись. Продолжайте, пожалуйста», — он кивнул мужичку в халате. «Я слышал, что несколько стран уже согласились внедрить нашу передовую технологию». «О, да», — кивнул ученый, но его перебил третий смайл. «Одну секунду, получаю информацию по нашему отсутствующему товарищу». «Угу-угу, так». Одним словом, он решил вместо общего дела посвятить себя личным проблемам. На том и погорел. Попытка устранить императора Российской империи потерпела неудачу. «Когда мы теперь сможем туда внедриться, даже богам неизвестно». «Ничего», — хмыкнул второй. «Нашли одного, найдем еще. Незаменимых нет». «И то верно», — ответил третий смайл, и оба уставились на ученого. «Продолжайте». «Да, спасибо. Нам ответили согласием Германия, Франция, Португалия и Дания. Ожидаем подтверждения еще от трех стран. Уже на следующей неделе мы начнем монтировать там наше оборудование. Запуск первых установок планируется в течение ближайших дней». «Что ж, отличные новости», — сказал второй смайл. «Что-то еще?» «Да, есть наблюдение, к которому мы не знаем, как относиться», — неуверенно проговорил ученый. «Что еще за наблюдение?» — спросил третий смайлик. «Важное?» «Да», — кивнул мужчина, и очки от этого съехали на кончик носа, но он их тут же поправил. «По протоколу X1, а во», — высказался второй смайл. «Что-то на сверхсекретном». «Именно», — ответил третий. «Говорите, а затем я отправлю шифровкой в центр, пусть там решают». «Вчера, во время свадьбы Долгоруковых в Москве, был замечен выброс эфира невероятных объемов. Там был кто-то из высших?» — спросил второй у третьего. «Насколько я знаю, нет», — удивленно ответил третий. «Продолжайте. Есть подозрение, что это какой-то новый эфирник, дикий. Отследить его не получилось, очень уж много народу было на свадьбе, но полагаем, что скоро он снова даст о себе знать». «Что прикажете?» — спросил ученый. «Это протокол X1. Мы тут уже ничего не приказываем, тут уже приказывают высшие. Но, полагаю, решение тут может быть только одно — смерть», — задумчиво проговорил третий. «Так, что, пытаться отследить дикого эфирника?» — поинтересовался мужчина в халате. «Естественно, это даже не обсуждается. Найдете, накиньте на него метку, чтобы не потерялся», — распорядился третий смайлик. «Да земля-то маленькая, как на ней можно потеряться-то?» — искренне удивился ученый и улыбнулся. Ночь в Кремлевском дворце выдалась нервной. Пришлось срочно проверять и перетряхивать всю собственную безопасность. Император остался весьма доволен вяземскими, которые на первом этапе очень помогли, а также посоветовали малоизвестного менталиста по фамилии Блок. Это был малоразговорчивый парень, худой и бледный, но с неимоверной внутренней энергетикой. С Разумовским он никогда не общался и до сегодняшнего дня состоял на службе у главы Твери. Затем был короткий нервный сон, в котором вся монаршая семья едва ли отдохнула. Но, по крайней мере, пропал риск уснуть на ходу. Утром Варвара пришла к отцу в кабинет. Тот выпроводил вновь назначенных начальников особых гарнизонов, отдав приказания, и приготовился к непростому разговору. «Да, дочь», — произнес он, лишь только закрылась дверь за последним безопасником. «Слушаю тебя». «Я по поводу Вали», — сказала она. «Ожидаемо», — проговорил император и встал со своего места. «Понимаю, что тебе неприятно, но в жизни каждого муж. Папенька, меня абсолютно не интересуют твои внутренние комплексы вины, это ты будешь с маменькой разбирать. Кстати, она явится через полчаса. Я, наоборот, хочу сказать, что целиком и полностью завалю. Она меня спасла и вообще стала мне за последние часы настоящей сестрой. Я не хочу, чтобы с ней что-то случилось, а то знаю я ваши методы. Наши методы, поправил ее монарх. Что ж, ты своевременно, я как раз рассуждал, что с ней можно сделать, увидев, как принцесса вскинула на него глаза. Он тут же поспешил добавить, в хорошем смысле, естественно, я понимаю, что ввести в семью ее не получится, Варвара многозначительно закатила глаза, но я все же прошу, чтобы Валентине дали образование, научили ее манерам и нашли достойное место среди знати, пусть среди московской, она после вчерашнего сильно нуждается в новой крови. Теперь уже император вскинул глаза на дочь, если это такой юмор, то он весьма черный, какой есть, папенька. Принцесса карикатурно развела руками. «Одним словом, я прошу, чтобы ни единого волоса с головы моей сестры не упало, а иначе Разумовский вам покажется милым и добрым дедушкой. Я вам такие волнения замучу, что ни одного целого дворца вообще не останется», и тут же она нацепила кукольную улыбку на лицо. «Хорошо, папуль», император потер усталые глаза, чувствуя набухшие мешки под глазами. «Очень хотелось, чтобы все последние дни оказались просто дурным сном. Да не собирался я ее устранять, с чего ты это взяла?» Ответил он, считая, что говорит совершенно искренне. «Она же моя дочь, в конце концов, а такой кровью попусту не расшвыриваются. Ты мне лучше скажи, как она?» «В смысле, сильный маг?» «Очень», — ответила Варвара. «И в отличие от меня, стабильный. Про Скуратова что-то докладывали? Волнуешься?» — удивился Ярослав Иванович. «Нет», — ответила принцесса. «Просто я ему обещала защиту и помилование, если он встанет на нашу сторону, а мне свое слово нужно держать. Я же не начальник безопасности и не маг-абсолют», девушка пожала плечами. «Скуратов все еще в коме», ответил монарх, недовольный построением вопроса. «Пока только отправили его кровь для экспертизы. Есть подозрение, что он и не Скуратов вовсе, а Разумовский-младший», хмыкнула Варвара. «Я думала, это и без экспертизы понятно. Что же до остального? Да, я промахнулся. В какой-то момент не углядел государственной измены. Но не забывай, что этот человек 60 лет плел сеть своих интриг. Меня еще не было, а он уже работал в собственной безопасности. Понимаешь, монарх прошелся по кабинету, а Орлова вместе с тобой держали. Но проверить его, конечно, не мешает. Да понимаю, у монархов сложно с доверием к людям». Принцесса тяжело вздохнула. «Иногда хочешь поверить внушающему уважение человеку, а затем творишь лютую дичь под воздействием. Я все это понимаю, но почему не было второго контура защиты? Да потому что Разумовский всю защиту и выставлял. Но, да, моя беда, что не перепроверил. Хотя, мне кажется, он бы тут что-нибудь придумал». Император подошел к окну. «Ты же видела, он почти ушел вчера. Если бы не Никита, ушел бы», согласилась Варвара. «Эх, Державин, Ярослав Иванович покачал головой. С ним тоже предстоит разбираться. А с ним-то что? Он нас всех спас не по разу, а ты хочешь разборки какие-то?» Удивилась принцесса. «Если бы я», грустно ответил император, «слишком много народу видела, что он магии объединял. А как он это делал? Вдруг он угрозу представляет большую, чем менталисты? Одним словом, меня уже насчет него одолели. Но я пока ссылаюсь на то, что мне некогда. Если что, за него я, как и завалю, встану», жестко проговорила Варвара. «Да, я тоже», сказал монарх, «но разбирательств не избежать». В этот момент доложили, что на прием прибыла императрица. «Побежала», сказала на это принцесса и чмокнула отца в щеку. «Надеюсь, что ты все понял, что я тебе сказала». «Да, понял я», ответил император и нацепил дежурную улыбку для жены. Следующий разговор обещал быть куда менее приятным. Императрица Елизавета Федоровна была бледна и молчалива. «Как спалось вам, мой дорогой супруг?» — поинтересовалась она, пройдя в кабинет. В дверях она столкнулась с Варварой, но они лишь раскланялись друг другу, не проронив ни слова. Император отметил, что супруга к нему обращается на «вы». Это был явный признак грядущего скандала. Тем более, повод был. Да еще какой! Вале было всего лишь на 10 месяцев больше Вари. Что ж, придется отвечать за свои поступки. «Не очень», — признался монарх, всю ночь кошмары снились. Ну а что же вы никого на этот раз не позвали к себе в кровать, чтобы утешиться? Это твоя тоже от кошмаров появилась. Императрица сходу решила обозначить свое недовольство. «Лиза, прекращай», — сказал Ярослав Иванович. «Да, было, но давно. Девочка в этом уж точно не виновата. А кто виноват? Может быть, я?» Елизавета Федоровна выливала всю скопившуюся боль на супруга. «Может быть, Разумовский заставил под влиянием? Кстати, не исключено, начал было император». «Так», — перебила его супруга, — «не смей скидывать свою вину на других. Что ты собираешься с ней сделать?» Монарх развел руками. «Нет, ты просто пойми, если ты ничего не сделаешь, то я, Лиза». На этот раз голос повысил император. «Все, остановись. Только что тут была наша дочь и пообещала нам государственный переворот, если хоть волос упадет с головы Валентины. Масштаб проблемы понятен?» «Ладно», — вздохнула императрица и закрыла лицо руками. «Успели уже сговориться против меня», а затем она сурово посмотрела на мужа. «Но, чтобы при дворе ее не было, ясно, увижу, за себя не ручаюсь». Ярослав Иванович некоторое время ходил туда-сюда по кабинету и вздыхал, пытаясь подыскать слова. «Ты знаешь, они сдружились, наконец», — проговорил он. «Помнишь, Варвара всегда просила у нас сестру? Даже не начинай». Императрица заламывала руки. «Я все сказала. Если с нашей дочерью что-то случится, я эту девку...» «Стоп», — проговорил император. «Как бы там ни было, Валентина, моя дочь, она, сильный маг, ее вполне можно использовать для защиты принцессы. Никто ее во дворце селить не собирается, но дать ей возможность выучиться и хорошо выйти замуж я обязан. Отдам ее на воспитание кому-нибудь из наших, из огневиков». Императрица запрокинула голову и картинно сглотнула слезы. «Лиза, ну ладно тебе», — он подошел сзади и обнял ее за плечи. «Мы едва не погибли, и я понял, что без тебя мне просто не жить, поэтому пытался сохранить тебя как самое дорогое сокровище. Я люблю только тебя, правда?» — спросила она и обернулась. «Правда», — кивнул император и поцеловал супругу. Варвара прямиком от отца поспешила в палату к своей сестре. Она не в шутку переживала за ее жизнь, так как дворцовые интриги — та еще бочка со змеями. «Привет», — сказала Валя, когда увидела принцессу. Она смотрела телевизор, где бесновался очередной эксперт, буквально из пулемета выдающий догадки, что вчера могло случиться в усадьбе Царицына. «Привет», — улыбнулась Варя и выключила телевизор. «Как спалось?» «Если честно, погано», — ответила Валя. «Мне всю ночь снилось, что я умираю. И, главное, натурально так. Пытаюсь вдохнуть и не могу. Хочу, хочу, а воздуха нет. И меня начинает уносить в темень. Я и правда думала, что ты ушла», — проговорила Варя, присаживаясь к сестре на кровать. «Там так страшно все выглядело. Хорошо, что на самом деле никакие жизненно важные органы не задело, а все остальное подлечим. Это хорошо, но я бы...» Валя всем своим видом показывала, что ей неловко. «Домой, наверное, пошла бы». «Хаэм», — принцесса состроила недовольную гримаску. «Видишь ли, после того, что произошло, твоя жизнь в любом случае уже не будет прежней. Мы не сможем тебя просто взять и отпустить обратно в трущобы», — она развела руками. «Ты, как-никак, персона императорской крови, что накладывает свой отпечаток. А если я не хочу все эти балы, приемы?» — совсем по-детски спросила Валя. «Можно мне домой? Да дело же даже не в балах, понимаешь?» Варя села к Вале на кровати и обняла ее за плечи. «В трущобах за тобой теперь охота будет, понимаешь? Да и вообще, тебе бы о маме подумать, о ее устройстве, и о своем тоже, и что меня ждет». Валя поджала ноги и сжалась в комок. Раны ее проходили на удивление быстро. И, несмотря на то, что ею сейчас занимались ведущие лекари страны, поправлялась она все равно гораздо быстрее, чем этого можно было ожидать после того, что с ней случилось. «Для начала отдадим тебя в семью к магам огня. Они обучат тебя манерам и умению обращаться с твоей магией во всех тонкостях. Затем подыщем тебе знатного мужа». «Манерам?» — перебила ее Валя. «А то я как дворовая девка». «Да, Валь», — принцесса прижала ее к себе. «Ты же сама все понимаешь. Я бы очень хотела забрать тебя к себе во дворец и самой тебя всему учить. Но мама не позволит». «Тот момент, когда сказка разбивается о суровую действительность», — прокомментировала Валя. «Я все понимаю, но хочу жить, как прежде. Хочу с пацанами в футбол гонять, летом на речку, и кто быстрее до того берега». «Не хочешь», — сказала Варя, глядя сестре прямо в глаза. «Ты это сейчас просто так вспоминаешь, потому что боишься новой жизни, а на самом деле ты всегда чувствовала себя чужой среди них, а теперь буду чувствовать себя чужой среди вас». «Чудненько», — Валя грустно улыбнулась. «Я тебе очень благодарна, но идти в чужую семью, потом еще замуж за того, за кого скажете, не хочу. С тобой бы, да, с тобой я чувствовала бы себя в своей тарелке, а так, нет. Я буду навещать тебя обязательно», — сказала Варвара. Ей совсем не хотелось объяснять, что если Валя откажется, то защищать ее будет крайне сложно, а защищать придется, и в первую очередь от императрицы. «Мне сначала подлечиться надо», — сказала Валя. «Я, может быть, из-за ран такая, а как вылечусь, то по-другому думать начну». Ей очень не хотелось объяснять Варе, что если та будет настаивать на ее отправке куда-нибудь, то она просто сбежит. Обе поняли, что этот вопрос на данный момент острый, и для хороших отношений его нужно пока обходить. Они долго болтали на отвлеченные темы, а как только принцесса ушла, Валя достала свой телефон, точнее, новый телефон, который ей принесли взамен ее разбитого каменными сосульками, и набрала номер. «Никит, привет, ты как?» Она плохо помнила, как все вчера закончилось, но было ощущение, что Державин тоже чувствовал себя в конце не очень хорошо. «Привет, да уже более-менее, спасибо. А ты, а жила немного?» — ответил ей голос уставшего, но относительно счастливого человека. «Да, спасибо. Ты телевизор уже смотрел?» — спросила она, и поняла, что почему-то спрашивает всякие глупости вместо того, чтобы сказать о том, что ее на самом деле волнует. «Нет еще, а что?» — ответил Никита. «И не смотри. Там в связи с вашим возвращением из мира мертвых уже такие теории настроили, что я хихикаю без конца. Слушай, я тебе вообще по другому поводу звоню-то». Она, наконец, решилась. «Я тебя слушаю», — сказал Державин. «Тут такое дело, короче, ко мне сейчас Варвара приходила. Как только речь полилась из нее, остановиться было уже трудно. Говорит, нужно, чтобы я в роду аристократов жила, чтобы манерам меня учили и маги, а я не хочу. А потом еще, говорит, замуж отдадут. Это ж за кого они захотят, за того и отдадут. А я тоже не хочу. Понимаю, что как прежде не будет, но этого всего не хочу. Можешь что-нибудь сделать, а? Хорошо, я что-нибудь придумаю», — ответил Никита. «И не бойся, никто тебя никуда против твоей воли не отдаст». Никита, поговорив с Валей, задумался. В целом, планы императорской семьи на девушку вполне себе понятные. Неучтенный маг — это всегда некоторые неудобства, а в случае с императорской кровью, так и вдвойне, но жить ей прежней жизнью действительно не дадут, хотя бы потому, что ее довольно просто использовать как рычаг давления. Но, по мнению Никиты, Валю было использовать крайне сложно, а, учитывая то, что она противится всему, что ей пытается дать императорская семья, бессмысленно. Но хлопот она действительно могла доставить. Просто сбежит, и потом вся королевская конница и вся королевская рать. И тут у него в голове созрел план. Он набрал номер. «Привет, Белла, ты еще в Москве?» — спросил он, не сомневаясь в ответе. «Как же я могла пропустить столь фееричное зрелище, которое ты устроил вчера вечером? По этому поводу нас с тобой ждет серьезный разговор, так что, как только сможешь, приезжай. Жду. Я как раз хотел приехать, но не один, я решил, надо пояснить, но только усугубил ситуацию. Одной девушке нужна помощь. Приезжайте, поговорим», — твердо проговорила бабушка и отключилась. И тут же пришло сообщение с неопределяемого номера. «Никита, нужно поговорить. Я сейчас к Вале собираюсь, можно где-нибудь встретиться», — ответил я и тут же подумал, что не очень хорошо получилось. Но Варвара тут же ответила: «Отлично, через полчаса возле клиники». По своему обыкновению она пришла раньше. «А, может, просто была где-то рядом. Что случилось?» — спросил я. «Что-то серьезное? Пока не знаю, не уверена». Варвара против обыкновения была неулыбчива и нахмурена, как серый день. «Но отец сказал, что к тебе есть вопросы по поводу использования магии. Если есть вопросы, пусть задают», — сказал я. «Постараюсь на них ответить. Ты не понимаешь», — принцесса заглянула мне в глаза. «После вчерашнего гайки в империи закрутит так, что резьба захрустит. Твой торнадо из стихии пол Москвы видела, и уже слухи пошли. В СМИ пока не просочились, но это дело времени. И что мне делать?» — спросил я на всякий случай. «Откуда я знаю?» — принцесса пожала плечами. «Я должна была тебя предупредить. А ты уж попробуй придумать что-нибудь сам. Как смогу, я тебя, естественно, прикрою, и отец прикроет, но решать будет не только он, в этом вся сложность. Понятно, сколько у меня времени, поинтересовался я. День-два неделя, Варвара потерла виски. Я не знаю, но, чем раньше ты найдешь выход, тем лучше. Хорошо, ответил я, а я Валю забирать приехал. Как так, всполошилась Варвара, ей нельзя, у нее режим. Да и вообще, из клиники она поедет в какой-нибудь дом, мы пристроим. С каждым словом она говорила все неувереннее, а затем спросила, это она захотела? Я кивнул, говорить что-либо тут было бессмысленно. Ладно, ответила Варвара, оно и к лучшему, наверное. А куда, если не секрет, к кому, а у кого ты виноград пожгла в детстве? Улыбнулся я, Никита, ты гений, сказала принцесса и впервые за сегодня улыбнулась в ответ. Так мы и видеться с ней сможем часто, в Ливадии. Белла провела меня внутрь, оставив Валю на время в прихожей. «Насколько ты уверен в этой девочке?» – спросила она. «Про эфир она не в курсе, а вот все остальное знает», – ответил я. «Бывает мстительной стервой, но доверяю ей, как себе». «О, дорогой, когда дело касается любви, все мы, мстительные стервы», – хохотнула бабушка. «Так, тогда быстро по-вчерашнему. Ты охренел? От столько быстрой смены настроения Донатовой я аж застопорился». «В смысле?» – не понял я. «Ты эфирную иллюминацию на пол Москвы устроил. Я отсюда видела столб магии над Царицына. Ты чем вообще думал?» Она была явно напугана и не хотела застращать меня. «Я, честно говоря, вообще не думал. Мне нужно было уничтожить противника», — ответил я. «Уничтожил?» — спросила Белла. «Уничтожил?» — кивнул я. «А теперь жди». Она уставилась невидящим взглядом куда-то в сторону, потому что день-два, и уничтожат тебя. Маги эфира тебя терпеть не станут. Пойми, сметут, как ненужную фигуру с доски. Прости, но в тот момент я об этом вообще не думал, проговорил я. Там ситуация была очень серьезная. Да я понимаю, что ты просто так не стал бы светиться, бабушка перевела взгляд на меня, и я прочитал в нем массу сожаления и боли. Но что теперь делать, я ума не приложу. Вот тебе телефон, она достала странный аппарат с кнопками. Он защищен от прослушки. Если что, сможешь связываться со мной. Понял, понял, отлично, теперь пойдем разговаривать все вместе, сказала бабушка, и мы вернулись к Вале. Та так и стояла посреди прихожей, смущаясь. Проходи, сказал я, нам надо было немного пошептаться. Обо мне, с ноткой обиды в голосе спросила она. Нет, зачем, недоуменно спросил я, у нас есть другие темы, о тебе мы будем говорить с тобой. Мы прошли на кухню, где каким-то чудом пахло не шампанским, а кофе. Вот, знакомьтесь. Проговорил я, это Белла, моя бабушка, а это Валя, мой друг, хорошая знакомая и внебрачная дочь императора. Белла подавилась кофе. Предупреждать надо, сказала она, я вот как раз и предупреждаю. Я улыбнулся такой бабушкиной реакции. Ситуация такая, что ее после вчерашнего хотят взять в оборот. В каком смысле? Бабушка спрашивала не у меня, а у Вали, а я захотел треснуть себя по лбу, но затем успокоил себя мыслью, что привел подругу в нужное место. «Долгая история, на самом деле», — ответила Валя. «Но, если вкратце, я вчера немного помогла принцессе, и теперь в благодарность меня хотят отдать каким-нибудь магам на обучение, а затем выдать за какого-нибудь аристократа. А ты?» — приподняла бровь Белла. «А я не хочу», — совершенно искренне ответила Валя. «Но понимаю, что и как прежде мне жить не дадут. Умница, что хоть это понимаешь». Бабушка допила кофе и тут же пошла за бутылкой шампанского. Недолго длилась ее разлука с бокалом игристого. И как видишь свою дальнейшую жизнь? Валя пожала плечами. А я и не знаю. Я буквально вся в растерянности, проговорила она. Поэтому и Никите позвонила. Вдруг он что-то придумает. А он меня к вам привел. Ну что скажешь? Спросил я. Возьмешь? Обе повернули головы на меня. Вообще-то я уже не столь молода, чтобы воспитанием заниматься. Задумчиво проговорила Белла, но с другой стороны, уже давно ловлю себя на мысли, что мне одиноко и хочется с кем-то пообщаться, поделиться опытом, обсудить новости, научить чему-то, почему нет, знаешь, а я за, мне даже нравится, и не надо будет круглыми сутками на цыпочках ходить, спросила Валя, и тут уж мы повернули на нее головы, ожидая разъяснений, мне просто всегда казалось, что это тоже часть этикета, и все аристократы по дому передвигаются исключительно на цыпочках, выдала девушка и даже немного покраснела. Белла залилась смехом, но искренним и не обидным. Нет, «Ты что, детка?» Она продолжала широко улыбаться. «До такого точно не дойдет. Я видел, что они понравились друг другу. Что ж, еще один мой неочевидный план сработал. Посмотрим, какие плоды он принесет. Кстати, Белла?» — спросил я, собираясь уходить. «Мне тут принцесса сказала, что со мной разбирательство будет. Что посоветуешь предпринять?» Бабушка тяжело вздохнула. «Пойдем, провожу тебя», — сказала она. «Я подумал о том, что может быть нужно ввести Валю в курс моих скрытых способностей, но затем решил, что лишняя информация ей ни к чему. Мы попрощались с ней, и я вышел. Бабушка последовала за мной. На крыльце Белла обняла меня и шепнула на ушко, что они видели. «Смешение стихий», — ответил я. «Спроси у своего учителя», — прошептала она в ответ. «Кажется, в их храме есть подобные техники. Правда, они не носят такого масштаба, но ты спроси». «Хорошо», — кивнул я. «А раз принцесса тебя предупредила, значит, ты ей действительно дорог. Цени», — сказала она, отстранившись. «И да сберегут тебя боги». Глава 11. В баре было шумно. В игровой части мужики гоняли бильярдные шары по зеленому сукну, а девочки двигали филейными частями под современную в этом мире музыку. В питейной части тоже все шло своим чередом. За столиками работяги после трудового дня травили организм выпивкой. Звучали тосты, произнесенные хриплыми голосами, мужицкий хохот и куски веселых, по мнению рассказчика, историй. У стойки бара сидел одинокий посетитель, сильно отличавшийся от всех остальных. Был он высок ростом и одет совсем не по моде. Кожаный плащ и шляпа, на ногах сапоги с острыми носами и обычные синие джинсы. Лицо посетитель прятал в тени, но бармен, исправно подносивший ему шоты с экзотическим коктейлем, клялся потом друзьям, что видел пару углей, тлевших в этой тени. Посетитель молча наблюдал за небольшим экраном, на котором шел репортаж про трагические события на свадьбе Долгоруковых, которую уже окрестили кровавой. Когда в зале расшумелись другие гости, и телевизор стало не слышно, посетитель не стал возмущаться, но звук репортажа усилился сам по себе. К этому часу, вещал корреспондент, эффектная шатенка с глубоким декольте, так и нет никакой официальной позиции насчет произошедшего в усадьбе Царицына. Что известно к этому часу? Погибли главы трех родов: Алексей Долгоруков, Георгий Троекуров, Иннокентий Пожарский. Все в момент трагедии находились возле свадебного торта, который по некоторым данным и стал ее причиной. Вообще свидетельства очень противоречивы, поэтому мы и ждем официальной версии произошедшего, девушка перевела дух. Среди погибших также есть еще представители трех родов. По чистой случайности не погиб сам отец-император, присутствовавший на свадьбе. Есть также противоречивая информация о том, что не стало бывшего начальника собственной безопасности империи, что он чуть ли не грудью защищал монарха. Шокирующей новостью стало и то, что державины, оказывается, не взорвались в своем небоскребе, а выжили и вели весьма активную деятельность в Царицыно. А сейчас мы с вами увидим кадры, снятые вчера камерой наблюдения. Это то ли момент первого взрыва, то ли были еще. Пока, повторюсь, нам это неизвестно. Включилось изображение из камеры, на котором уже было видно дыру в стене дворца. Из этой дыры поспешно, кто на четвереньках, кто ползком, выбирались люди. И вдруг посетитель бара выпрямился, потому что увидел на экране широченный столб эфира, ударивший в небо. Он даже покосился по сторонам, но телевизор никто, кроме него, не смотрел. Более того, даже корреспонденты не комментировали это происшествие. А это значит, что для всех них событие это осталось незамеченным. «Что ж», — сказал посетитель вслух, но так, что никто не услышал. «Кажется, на этот раз стоит задержаться в этом мире подольше». Затем он расплатился и вышел из бара. Стоило завернуть за ближайший угол, как к нему подошли трое. «Уважаемый, а не угостите денежкой?» — сиплым голосом проговорил один. «Может быть, сразу подеремся?» — спросил вышедший из бара. И тут все трое подошедших увидели, как глаза его загорелись красным. «Сразу б сказал, что благородь», — произнес второй из подошедших максимально обиженным тоном. «Ах, ну да», — проговорил посетитель бара, — «в этом мире вам продали, что магия может быть только у аристократов. Мол, этим-то они и отличаются от простолюдинов». Смешно. Окружившие его мужики начали пятиться назад, а вышедший из бара посетитель снял шляпу, и тусклый свет от случайного фонаря осветил молодое и добродушное лицо. Затем он полез в карман, вытащил несколько старых, но все еще имеющих хождение монет и бросил их опешившим личностям. «Держите», — сказал он, — «и выпейте за Магнуса, странника между мирами, подарившего вам сегодня жизнь». После разговоров с принцессой из Белой я был, мягко говоря, озадачен. Почему-то я совершенно не рассчитывал на то, что меня призовут к ответственности, да и было бы за что. Я, как-никак, всех спас, но нет, и одна, и другая были весьма серьезны, когда говорили мне о разбирательствах. Что я могу сделать? Мне нужно каким-то образом доказать, что я не пользовался запрещенной магией. «О, сколько, друг, открытий чудных!» — нараспев проговорил Архас. «Тебе готовит этот мир», — затем сделал паузу и продолжил уже обычным своим голосом. «Для них смешение магии в одном человеке — это нонсенс, вот и чудится в этом преступление. Любой вид исторгает из своего круга непохожего на них». «Спасибо за умные сентенции», — ответил я. «А можно русским языком?» «Как скажешь», — добродушно пробурчал мой ментальный наставник. «Докажи, что ты такой же, как и они, и все будет хорошо». «Но как?» — поинтересовался я. «Я думаю над этим вопросом. Но пока я солидарен с маммами Абеллой, которая сказала поговорить с Ванли. Он, мужик головастый, вместе что-нибудь придумаем». Так я и оказался дома, чтобы встретиться со своим учителем из Поднебесной. Пресса дежурила возле нашей башни уже вторые сутки, но охрана неплохо справлялась с тем, чтобы никто не подходил слишком близко, поэтому особых проблем у меня не возникло. Ван Ли я нашел вместе с Кариной в спортзале. Они как раз медитировали, а я залюбовался. Над сестрой висело несколько десятков крошечных воронок, сквозь которые пробивали крохотные молнии. Судя по всему, он научил ее такой степени концентрации, что мне и не снилось. Я дождался, пока они закончат, обнял сестру и подошел к мастеру. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — проговорил он. «Вы чем-то озадачены, вам нужна моя помощь». Меня всегда смущала его прозорливость. Несколько раз я даже специально проверял его, но никаких намеков на ментальную магию не увидел. Что-то другое позволяло ему точно ориентироваться в настроении собеседника. «От вас ничего не скроешь», — ответил я. «Есть такое. Поговорим тут или пройдемся на свежем воздухе?» — спросил учитель. Я окинул взглядом спортзал, втянул слегка застоявшийся воздух, а затем окинул глазами камеры слежения. «Пожалуй, предпочту говорить на улице. Тогда попрошу вас подождать, я зайду к себе и подобающе оденусь». Спустя 15 минут мы уже шли по тропинке в заснеженном саду. «Так что вас гнетет?» Ван Ли начал беседу первым, что было ему не свойственно, но случалось. «Это как-то связано со вчерашним инцидентом?» «Да», — ответил я, — «напрямую. Дело в том, что ранили мою близкую подругу, ну я и разозлился. Пустил в противника смерч, но не простой, а состоящий из всех четырех стихий. И вот теперь мне грозят разбирательства из-за использования запрещенных приемов». «Такой?» — спросил Ван Ли, и я посмотрел на него. На его ладони танцевал крохотный смерчик, состоящий из пламени, земли, воды и огня. «Ну да», — кивнул я, не скрывая удивления, «только мой был чуть больше. Но я был в ярости и, кажется, снова вышел на использование жизненной силы. Меня потом часа три в себя приводили». Ван Ли сжал ладонь в кулак, и диковинный смерч пропал. «Есть одна методика», — сказал он. «Если хотите, разберем». «А долго этому учиться?» — спросил я, прикидывая, что у меня-то есть день, максимум два. «Нисколько», — ответил учитель. «И в то же время, всегда». «Архас, вы споетесь», — сказал я, мысленно отбивая себе лоб. «Этот тоже, как что-нибудь ляпнет, соображай, что он сказал». «Все он правильно говорит», — усмехнулся Архас, имеющий уши да услышит. У меня едва не вырвалось нецензурное слово, но тут Ван Ли продолжил. «Видите ли», — сказал он, — «вся штука в том, что просветление всегда настигает мгновенно, но медитировать для того, чтобы прийти к нему, можно всю жизнь». «Почти понятно», — кивнул я с кислым видом под хохот моего ментального наставника. «Перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы поняли главное. Никакого разделения на стихии не существует. Просто людям удобнее воспринимать магию по частям. Тут мне, кстати, было понятно, так как в моем мире так оно все и было. Вот возьмите себя самого», — проговорил Ван Ли, и я обхватил себя руками. Я образно, на лице мастера из Поднебесной появилась чуть заметная улыбка. «Сами вы, плоть от плоти, земля». Я сразу вспомнил старую-престарую балладу со словами «И прах от праха, я, и плоть земли». «Ваше тело, являющееся вместилищем всего остального, и есть стихия земли. Как только вы осознаете это, так эта магия станет вам родной. Затем вода, кровь в ваших жилах, вот она, магия воды. Она переносит жизнь по вашему организму, чувствует ее ритм. Именно крови вы обязаны всем нашим медитативным практикам. И как только вы поймете, что кровь – это вода, так и эта магия станет для вас родной. Я вспомнил, как запускал сердце Громовой. И да, тогда вода сыграла важную роль. Но откуда я ее взял? Из крови, из крови. Пламя, говорил Ван Ли, не спеша шагая по саду. Казалось бы, откуда ему взяться в нашем организме? Да, он посмотрел на меня. Ну да, кивнул я. С этим, наверное, самый большой затык. Коснитесь меня, сказал учитель и протянул мне суховатую руку. Я взял ее и не почувствовал ничего из ряда вон выходящего. Обычная человеческая кожа, чуть более гладкая, чем у меня, но не более того. Что вы чувствуете? Спросил Ван Ли. Ничего особенного, я пожал плечами. Рука, как рука. А теперь скажите, если бы пламя жизни угасло бы во мне, что вы почувствовали? И тут я понял. Почувствовал бы холод, ответил я. Температура тела поддерживается магией огня. Все так, кивнул мастер. Ну а про воздух и дыхание, полагаю, нет нужды упоминать. Мне нужно медитировать, чтобы спаять все стихии в смерч. Как вам нужно, так и делайте. Я сел прямо в снег, закрыл глаза и сосредоточился. Вот мое тело, оно дает мне силу земли. Вот кровь, она дает силу воды. Жар моей жизни дает силу пламени, а дыхание дает силу воздуха. Я открыл глаза, и на моей ладони кружился маленький вихрь, составленный из четырех разных стихий. Вы очень способный ученик, с улыбкой кивнул Ван Ли. Я горжусь вами, но должен предупредить, что скоро не смогу обучать вас. Это еще почему? Удивился я. Я могу обучать только до второго уровня. Для более высоких рангов моя система не подойдет. Ваша сестра – исключение, и мы с ней не прокачкой магии занимаемся, а улучшением концентрации и масштабированием, а это – другое. Так мне до второго уровня еще далеко, ответил я. Или сколько у меня сейчас? 1,98, грустно ответил Ван Ли. А вы говорили, что не умеете определять, усмехнулся я. Так и вы говорили, что скрепили стихии в смерче жизненной силой, ответил мне Ван Ли и подмигнул. Так что, квиты, я согласился, и мы пошли в башню. Теперь у меня хотя бы был какой-то козырь. Я скажу, что это просто фокус, просто медитативная практика с востока. А то, что такой большой получился, добавил Архас, так это потому что мутировал по дороге, да, нет, почему, мне казалось, что у меня твердая позиция. Скажу, что это вышло случайно от сильных переживаний, и развоплотило сильнейшего менталиста империи, в тон мне поддакнул Архас. Ну-ну, у тебя есть другие предложения? Спросил я. К сожалению, пока нет, ответил Архас. Но я думаю, полагаю, можно сослаться на сильный выброс энергии магами во время паники. Это уже больше похоже на правду, да и про стихии, не стоит про все эти. Тело мое, земля, кровь моя, вода, и вот это вот все. Очень сектой какой-то попахивает. Скажи, там столько всего в воздухе витало, что я хватал, не глядя, и швырял, не видя. Как-то так, а ты совсем не изменился, сказал император своему неожиданному гостю, в котором с трудом можно было узнать посетителя бара в районе трущоб. А должен был, дружелюбно сощурился Магнус, став похожим на огромного сытого кота. Я пока не хочу. Нет, конечно, ответил Ярослав Иванович, оглядывая гостя. Просто непривычно, столько воды утекло. 30 лет, 35, 33, ответил гость. Это в последний раз, потом просто не до того было. Одет он был в блистательный костюм столь шикарного кроя, что на вчерашней свадьбе занял бы второе место по популярности, сразу после торта. Да, протянул император, знатно мы тогда начудили. Помню, Разумовский меня тогда чуть не прибил, и после этих слов нахмурился. Он меня всегда недолюбливал, проговорил Магнус. Все хотел меня своими штучками извести, и все бесился, что у него не получается. Даже убийц ко мне подсылал, гнида такая. Кстати, я слышал, он, все, пал смертью храбрых, защищая императора, то бишь тебя. Ну, императору явно было неловко. Это околоофициальная версия. А на самом деле, небось он все и замутил. Да, и гость засмеялся. Да я тебе тогда еще говорил, что он гнилой насквозь, будет у него повод предать, и предаст, не моргнет, а ты меня все не слушал. Слушай, монарху явно не нравилось, как с ним общается Магнус. Ты как прилетел, так и улетел, а он, здешний, домашний, вот и втерся потихоньку в доверие. А тут сын у него нарисовался, судя по всему, он и решил ему корону надеть. Ахаха, от души засмеялся гость, совершенно натуральным смехом. Устроили тут игру престолов, понимаешь. Ладно, как жизнь, Яр, как семья, дети. Да, основательно сказал император, явно довольный тем, что можно перевести тему с Разумовского. Сейчас покажу. Он достал свой имперфон и первым делом открыл фотографию Варвары. Вот, дочка моя, смотри, какая красавица вышла. То, что красавица, вижу, моментально нахмурился Магнус. А вот почему в ней дуга не закрытая, что, не понял император. Охо-хо, отсталые вы мои, пробурчал себе под нос гость. У нее какие-нибудь проблемы с магией есть, например, не срабатывает иногда, или, наоборот, бесконтрольные выплески, бесконтролка случается, все так, кивнул император, но в последнее время значительно реже. Мы мастера привезли из Поднебесной, так она что-то такое сделала, что у варвары прекратились эти самые всплески неконтролируемые. Это, значит, она ей дугу замыкает, сказал Магнус, это все полумеры. А как так вышло-то, где вторая половина, ты мне объясни доступно, попросил Ярослав Иванович. Ну, смотри, объясняю образно, проговорил гость. У человека есть два круга кровоснабжения, большой и малый. Малый от сердца к легким, большой от сердца по всему организму. Ну это анатомия, девятый класс, должен знать. Учили же анатомию в этом своем дворце, хозяин кабинета кивнул. Эти два круга образуют восьмерку. В магии также есть магическая восьмерка. Малый круг на обогащение и большой круг на само колдовство. Вот у твоей вари часть большого круга с обломанными краями. Где малый, спрашивается. Дык, это, император не планировал рассказывать каждому встречному про внебрачную дочь, но от Магнуса утаивать никогда ничего не получалось. Оказалось, что есть у меня еще одна дочь, старшая, но не от жены, а, нагулял, старый развратник, улыбнулся гость. Понятно. Так и что делать-то теперь? Спросил обескураженный монарх. В идеале, конечно, им бы вместе лучше быть. И тогда постепенно каждая себе полную восьмерку отрастит, но пока у них круг общий. Я так понимаю, женушка твоя бастарда дома не потерпит, даже на кухне? Нет, конечно, ответил император. Ну вот тебе и ответ. Холь, лилей, держи в сухом и темном месте. Шутка, если что, держи подальше от жены и поближе к дочери. Им, как это корректнее сказать-то, переопылиться надо, во. Но это вообще ботаника, пятый класс. А если с этой... «Старший что-то случится», – осторожно начал Ярослав Иванович. «Даже не думай», – оборвал его Магнус. «Останется твоя варя с обломанной и открытой дугой, и будет ее пробивать, как молнией без заземления». «Понятно», – ответил император. «Хоть кто-то мне сказал, что делать. Слушай, а можно тебя еще об одном одолжении попросить?» «Валяй», – гость махнул рукой. «Я все равно у вас, походу, задержусь. У меня завтра разбирательство по делу одного мага из знатного рода». «Чего-то спер или кого-то убил?» – спросил Магнус. «Спас меня и дочь, и других людей неоднократно, но по закону мне нужно бы его казнить». Гость поднял на хозяина кабинета удивленные глаза. «Слушай, когда ты такой кровожадный-то стал?» – спросил он. «Я тебя вообще другим помню». «Да я и не хочу», – попытался оправдаться император. «Он и дочери моей нравится, и вообще парень хороший, хоть и молодой. Молодость вообще не показатель», – проговорил Магнус, вставая. «Иногда молодые куда мудрее старых пердунов. Пожалуй, что приду, мне даже интересно стало, за что вы хорошими людьми разбрасываетесь». «Да говорю же», — повысил голос монарх, — «на меня абсолюты давит. Говорят, что нельзя такого держать рядом с собой, мол, трон захватит». «Абсолюты», — гость будто пробовал это слово на вкус, — «мыло такое есть. Бактерии, кстати, убивает вообще пачками. Короче, я приду, только ты мне скинь геолокацию». «Лады, хорошо», — ответил император, отмечая, что иногда вообще не понимает, что говорит его собеседник. «Тогда до встречи». Магнус вскинул руку в прощальном жесте и вышел из кабинета, а на улицу из дворца он вышел уже в совершенно другой одежде, в которой было удобно и тепло передвигаться по заснеженным улицам. «Абсолюты», — сказал он себе под нос и усмехнулся, — «дуру они максимум и то без ароматизатора». Глава 12. Дед разбудил меня рано утром и молча показал сообщение от императора. «Собери своего внука и привози в Кремль. Ситуация серьезная, но я помогу, чем смогу». «Понял», — сказал я, протирая глаза. «Через 10 минут буду готов». «А из-за чего это может быть?» – спросил меня дед. «Он вместе с дядей Славой временно жил в нашей башне, пока в его шли восстановительные работы. Из-за того, что я Разумовского убил», – сказал я, вылезая из-под одеяла. «Стоп», – сказал дед, – «но тогда бы он убил императора, всю его семью и еще боги знают сколько народу». «Все так», – согласился я. «Так, а от тебя чего хотят?» – продолжал выпытывать он. «А я Разумовского не по правилам убил», – ответил я, заходя в ванную комнату, «а используя секретные методики захватчиков из параллельных миров». «Что за бред?» – удивился дед. «Я просто предположил», – ответил я. «Ну, сотворил кое-что с перепугу, но зачем вести меня на разбирательство, правда, не знаю». Перед выходом я набрал Беллу с подаренного ею телефона без прослушки. «Белла, привет», – сказал я. «Меня все-таки вызвали в Кремль, собираются разбирать на запчасти». Она что-то ответила на итальянском, и, как я понял, это было не совсем цензурно. «Я хочу, чтобы вы вместе с дедом были моими представителями на слушаниях», – проговорил я в трубку. «Хорошо», – ответила бабушка. «Буду». И отключилась. Я посмотрел на деда. «Я с тобой», – ответил он. Ван Ли тоже поехал с нами в качестве свидетеля. Он достаточно беспечно смотрел в окно и иногда перебрасывался ничего не значащими фразочками с дедом. Из их разговора я понял, что знакомы они достаточно давно, но большими друзьями никогда не были. Комната, в которой проходило слушание, выглядела, как вместительный зал суда. А вот народу тут было не очень много. В специально отведенном месте сидели 12 человек. «Все абсолюты», — шепнул мне дед, «ну или на грани того. Некоторых из них я знал. Тут были Громов-старший, Чернышов, Белозерский и Тарковский. Остальных видел впервые, хотя, наверняка, слышал их фамилии раньше. Со мной, соответственно, сидели Белла, дед и Ван Ли. В ложе для вип-персон расположились Варя и император рядом с каким-то типом в белом костюме с искрами. Самое интересное, что этот самый тип ободряюще мне улыбнулся и даже подмигнул. Я решил не обращать пока на него особого внимания. Не то чтобы он мне не нравился. Скорее, я не чувствовал его. То есть обычно как, видишь человека и словно ощущаешь то пространство, которое он занимает, и силу, которая вокруг него распространяется. А тут, ничего подобного. Человек есть, но на его месте, зияющая пустота. Отдельно от всех остальных сидели Илья Святославович Вяземский в качестве приглашенного эмпата и новый менталист, как мне снова шепнул дед. Когда все собрались, император открыл заседание. После всех необходимых официальных слов он сказал: «Попрошу присутствующих не забывать, что Никита Александрович Державин спас от смерти мою дочь, а также, возможно, и меня позавчера вечером. Плюс мы совершенно не знаем, насколько больше погибло бы народу, если бы он не предпринял все от него зависящее, чтобы устранить угрозу». Некоторое время маги переговаривались друг с другом, а затем поднялся древний, но сильный еще маг, ни имени, ни фамилии которого я не знал. «Мы все это понимаем», — сказал он, — «но закон есть закон, и он запрещает оставлять жизнь человеку, который подчинил сразу 4 стихии. Это опасный прецедент, который не имеет права на существование. Так меняйте законы, если они у вас такие дерьмовые», — совершенно внезапно высказался человек, сидящий рядом с императором. И вот теперь я почувствовал, от него повеяло такой силой, что у меня аж закружилась голова, и он запросто скрывал ее, а тут решил высказаться, ну и заодно показать, что его не стоит недооценивать. Эдакий предупреждающий оскал хищника. Император склонился к нему и что-то сказал. Тот кивнул и также коротко ответил. Как я понял, монарх попросил его пока не высказываться до поры до времени, а тот согласился. Уж не знаю, почему, но меня этот эпизод сильно позабавил и внушил определенный оптимизм. И все-таки, маг сделал вид, что не заметил выступления из императорской ложи. Перед тем, как приговорить Никиту Александровича Державина к смерти, мы хотели бы узнать, как он действовал. Так как некоторые техники не включают в себя владение стихийными магиями, но предполагают их краткое и малое использование. Никита Александрович, расскажите, а самое главное, покажите, пожалуйста, как вы устранили Разумовского Виталия Кирилловича. Я поднялся со своего места и еще раз осмотрел всех присутствующих. Я, к сожалению, не совсем понимаю сути предъявляемых мне претензий, проговорил я, но для того, чтобы отстоять свое честное имя, готов к сотрудничеству. Что я могу рассказать? Мой учитель Ван Ли, я указал на мастера, показал мне в свое время, как использовать подручные средства для усиления своей магии. Если кто-то не знает, скажу, что я очень слабый маг, поэтому пытаюсь использовать любую возможность, чтобы стать хоть сколько-нибудь сильнее. И тут я понял, что во рту у меня от этой речи пересохло. Я взял со стола стакан воды и отпил два больших глотка. Затем подумал и закрутил воду в стакане, перемешав ее с маленьким смерчем. «Вот что-то типа этого», — сказал я, показывая абсолютом стакан. «Вы можете продемонстрировать нам полную версию?» — поинтересовался у меня все тот же пожилой маг. «Чтобы мы, так сказать, смогли воочию все увидеть и оценить степень угрозы, но так, наверное, не получится», — сказал я на это. «Там все компоненты вокруг меня летали». Валерий Чернышов молча встал со своего места, подошел ко мне и положил на стол небольшой мешочек с землей. Я высыпал ее в стакан, а затем мой взгляд невольно упал на принцессу. В глазах у нее застыли слезы, а я никак не мог взять в толк, почему. Она сама спустилась ко мне и протянула огонек на ладони. Я бережно добавил его в свой миниатюрный торнадо, который не превышал и 20 сантиметров, и теперь у меня на ладони кружил вихрь состоящих из четырех стихий. Правда, он не продержался и минуты, сойдя на нет и распавшись на составные части. «Но это же совсем не то, что мы видели во дворце», — возмутился один из магов, которого я, кажется, как раз и не заметил позавчера. «Вы уж извините», — сказал я, — «но там у меня близкий друг на руках умирал, да и Разумовский пытался уйти, да и самого меня каждую секунду до этого убить пытались. Думаю, в этом дело. Мне кажется», — заметил маг, — «что это вообще к делу не относится, но мы можем выслушать экспертов». «Державин прав», — поднялся Илья Святославович. «Любая психотравмирующая ситуация может в разы увеличивать потенциал. Вы же видите, перед нами двойка без малого. Он не способен творить такие вещи на постоянной основе. Только в критических ситуациях. Они чувствуют угрозу в тебе», — сказал Архас. «Поэтому попытаются уничтожить. Я бы хотел послушать его учителя, господина Ванли», вмешался в процесс Чернышов. «Мой сын весьма лестно отзывался о нем». «Спасибо», — поднимаясь, сказал мастер из Поднебесной. «Вы абсолютно правы», — проговорил он, обращаясь к Вяземскому. «Главную роль сыграли в данном случае эмоции. Более того, в тот момент еще произошел всплеск развития. А вы, ваше сиятельство, должны знать, что это сильно, но на короткий срок поднимает возможности». «Это так», — кивнул Чернышов. «Так вот», — продолжил Ванли, — «на моих тренировках был опыт, когда два слабых мага временно повышали себе уровень за счет того, что вызывали в себе сильные эмоции. Можно ли подробнее?» — поинтересовался старый маг. «Безусловно», — поклонился мастер. «Ко мне на тренировку пришли друзья Никиты Александровича, Катерина Громова и Олег Чернышов. Они как раз интересовались тем, как можно в моменте увеличить свою силу. Никита Александрович рассказал о своем опыте с сахалинским торнадо. И тогда ребята решили усилиться за счет страха». «За счет страха?» — спросил Чернышов. «Это как?» «Катерина Громова, к примеру, прыгнула в речку, так как выяснилось, что она не умеет плавать. И хоть захлебнуться она вряд ли смогла бы, но чисто человеческие рефлексы позволили ей испытать страх. А Олег Чернышов, насколько я понимаю, ваш сын», — Валерий кивнул, — «закопался в землю так же, как до этого его закапывали родные братья». «Что?» — Чернышов даже побледнел. «Олег Валерьевич ни в чем не виноват», — поспешил добавить Ванли. «Мои эмоции не на его счет», — буркнул Валерий Чернышов. «Семейные разборки — это, конечно, очень мило», — заметил грузный, похожий на кабана, маг. «Но мы хотели бы понять, как стал возможным вихрь, сплетенный из всех четырех стихий, который еще и смог развоплотить сильного мага». «Я прошу прощения», — Ванли снова поклонился, — «и я узрел ту самую силу, которая влияет на людей, думающих, что им подчиняются, а на самом деле учитель гнул свою линию. Мне нужно поучиться у него в том числе и дипломатии. Но, конечно же, ни о каком смешении стихий речи быть не может. Имеет место умелое использование всего того, что летало в тот момент под рукой. Ну и плюс ко всему, удержание вихря происходило не за счет магии, а за счет жизненных сил Никиты. Вы же знаете, что его потом еще долго восстанавливали и приводили в чувство». «Подтверждаю», — сказал со своего места император. «У меня медик потом недоумевал, как можно было себя настолько выжить. Это случалось и раньше», — продолжил Ванли, — «на тренировках и на пожаре в рок-клубе, где он выносил на себе людей из огня. Как видите, последние два случая подтверждены медицинскими работниками. Так что полагаю, все обвинения в адрес Никиты Державина беспочвенны и преувеличены. Мне хотелось аплодировать, но все остальные были не слишком радостно настроены. Немного странная, на мой взгляд, атмосфера повисла в зале. Разрешите сказать, поднялся мужчина, сидевший рядом с императором. Говорите, ответил старый маг и поморщился, ему явно не нравились искры, играющие на костюме мужчины. «Всем привет», — сказал он, спускаясь из VIP, ложив центр зала ближе ко мне. «Меня зовут Магнус, у вас тут проездом. Я, старый друг вот этого императора, хотя по мне, наверное, и не скажешь. Я хотел спросить у вас, господа присяжные заседатели, что за фигня творится? Почему вы за каждый пуп готовы людей казнить? Подождите, пока не отвечайте, я не договорил. Вот смотрите». И он выставил вперед ладонь, на которой завертелся маленький вихрь. Причем, в нем явно угадывались и огонь, и вода, и земля, и воздух. Магнус сделал несколько шагов по залу, демонстрируя всем смерчик на его ладони. «И что?» – спросил он. «Меня тоже казнить надо? Подождите, секунду». Он подошел к столу, взял с него обычный карандаш и сунул закручивающуюся воронку. Миг, и от карандаша не осталось даже мимолетного воспоминания. Он попросту исчез в смерчике, развоплотился. «И что это, по-вашему, смешение стихий?» Продолжал Магнус. «Нет же, обычный фокус с воскресной ярмарки. Так, и что, казнить нельзя, помиловать?» Пожилой маг закатил глаза. По всему было видно, что на него демонстрация не произвела должного впечатления. «Уважаемый Магнус», — произнес он без капли уважения, «мы понимаем, что вы, друг и консультант его императорского величества, лишь поэтому относимся к вам снисходительно. Вы поймите, во-первых, мы и собрались, чтобы разобраться, было ли нарушение закона или нет, а, во-вторых, если было, то казнить мы, естественно, будем не за демонстрацию каких-то смешанных торнадо, а только потому, что таковы законы». «Опять 25», теперь уже закатил глаза Магнус. «Вы хоть сами понимаете, что говорите? Закон то, закон это. Закон был создан для того, чтобы защищать, а не карать. В конце концов, сделайте исключение, а лучше, действительно, поменяйте эту норму закона. Поверьте, это будет лучше, чем лишать жизни ни в чем не повинных людей. Если потребуется, мы и вас казним», не вставая, заявил со своего места свиноподобный маг. «Давайте переходить к сути». Казнилка не выросла, нахально оскалился Магнус и выпустил силу. Снова на некоторое время воцарилась тишина, которую так и хотелось назвать тревожной. «Коллегия магов удаляется на совещание по данному вопросу», сказал через добрых две минуты пожилой маг, которого остальные, кажется, решили сделать своим спикером. «А мне почему-то казалось это несправедливым. Тот же Вадим Громов, на мой взгляд, заслуживал куда большего пиетета, чем этот чванливый старик». Объявили перерыв, и мы с дедом, Белой и Ванли, вышли в коридор. Из VIP-ложи был проход в шикарную комнату для отдыха императорской семьи и их друзей. Именно там монарх собрался выпить чашечку кофе, а Магнус, как заведенный, ходил вокруг него. «Нет, ну это что такое?» — говорил пришлый маг, наворачивая круги по ковру с высоким ворсом. «Он там что-то наколдовал, и мы его казним? Может, у мальчика талант, а они его под нож? Понятно, почему у вас прогресс такой слабый, потому что ретрограды вы все».